Надеюсь, теперь ты остановишь свой выбор на Бёрке. Отец и не пытался скрыть, насколько он желал этого союза для дочери. Но теперь я тебя просто не понимаю. Только что ты обвинил Джейрда в намерении завладеть нашими верфями, а сейчас готов отдать меня ему в жены. Ни в чем я его не обвинял, только сказал, что такая возможность существует. И несмотря на эту возможность, ты хочешь, чтобы я за него вышла? Я уверен, что тебе он будет хорошим мужем, — спокойно ответил Берроуз. «Ну, я в этом не уверена», — отчеканила Корина, надеясь, что после этого у отца не останется ни малейшей надежды на подобный союз. «К тому же он скоро уезжает». «Ну, хорошо, хорошо, не будем больше об этом. Но ты сказала, что мистер Бёрк должен вот-вот приехать. Так где же он?» Корина взглянула на часы и нахмурилась. «Отлично, девочка. Он первый, кто заставил тебя ждать. Раньше все было наоборот. Это первый и последний раз. Я не намерена больше с ним встречаться. И все из-за того, что он опоздал? Ничего подобного. Я не собираюсь выходить за него замуж. А если буду проводить с ним столько времени, то некогда будет искать подходящего жениха». «Да чего же ты холодна и расчетлива?» — вздохнул отец. «Мне искренне жаль того несчастного, который согласится стать твоим мужем». Глава 9. Джейд опоздал на полчаса, и Карина была в бешенстве. Она холодно поздоровалась и почти все время молчала. Правда, когда молодой человек пригласил пойти ночью в игорный дом, девушка сразу согласилась, решив, что о разрыве их отношений скажет на обратном пути домой. Бёрк был уверен, что причина столь холодного приема — его опоздание, и не особенно беспокоился по этому поводу. В действительности же Карина была сердита вовсе не на Джейрда, а на своего отца. Еще бы! Она столько времени потратила на Рассела, и все напрасно. Теперь ей снова предстоят поиски подходящего жениха, а такого найти очень трудно. Но ждать еще 2 года без денег намного труднее. И это была не единственная причина для огорчений. Ей предстояло разорвать отношения с Джейрдом, что тоже не радовало. Расставания всегда давались ей тяжело. Карина не забыла молящие взгляды Уильяма, бесконечные стенания и упреки Чарльза и чувство стыда, от которого она до сих пор не могла избавиться. Она вовсе не была бесчувственной куклой, какой старалась казаться, и вовсе не хотела причинять кому-то боль. Единственное, к чему Карина стремилась, это к свадьбе. Но жертвой ее стремления выйти замуж пали сначала Уильям, Чарльз, а теперь и Рассел. А вот с Джейрдом все обстояло немного по-другому. Именно он настаивал на продолжении их отношений, несмотря на то, что прекрасно знал о женихе Карины. Она с удовольствием проводила время в его обществе. Джейрд покорно исполнял роль ее верного стража и сопровождающего, а Карина вела его в высший свет Бостона. Молодые люди весело проводили время, казалось, вовсе не думая о будущем. И все-таки у Карины были причины сердиться на Джейрда. В игорном доме он всегда настаивал на том, чтобы сидеть за одним столом, объясняя, что считает своим долгом постоянно быть рядом и охранять ее. Но под его холодным пристальным взглядом она совершенно терялась. Казалось, удача отвернулась от нее, и теперь Карина вставала из-за стола всегда с пустым кошельком. Эта ночь ничем не отличалась от предыдущих.